«Союзники», вновь привлек я внимание, одновременно подходя к тексту декларации, «я рад, что нам удалось так быстро осознать степень угрозы. Ваша отвага останется известна через тысячелетия. Империя лишь кажется непобедимой, но мы сломаем ее и перехватим власть, избавив галактику от ужасов. Сейчас нам нужно все и нужны все. Отринем сейчас все разногласия до первых свободных выборов в Сенат Новой Республики. Выделять кого-либо такая же ошибка, как не оказать впоследствии внимания каждому. Каким бы ни казался своим в доску босс нас или насколько бы серьезным не были намерения Монматмы, личные конфликты и амбиции рушат слишком многое. Вот их липкие аплодисменты, пока Чева ставит символическую роспись идет и органа, также старавшийся находиться в равном удалении от Чендрилы и Карелли, после чего сдался уже и Гарм Белый Близ, уступив право финальной подписи Монматме. Странная традиция, но вновь взявший все в свои руки сети Ашгат предлагает перенести все заготовленные речи на улицу, где уже точно начал скучать собственный личный состав. Значит и мне пора, настала пора того, зачем здесь собрано столько народу. Стройные и не очень ряды из числа рядовых членов действительно собрались на том огромном стадионе, что был построен для спортивной подготовки и иногда исполнял роль плаца. Спецназ разведки и обычные строевые части, пилоты и экипажи кораблей, техники и механики, административный персонал и некоторое количество мутных личностей из ведомств вуза Казма и Кота Милана, мы собрали здесь всех, кого смогли без риска. Все же уже раскинувшиеся базы бросать нельзя, придется провести еще экспресс-тур и повторить. Если все вообще получится, напомнил Шарт, пока взявший роль ведущего вуз Казм объявлял меня, речь не забудь. Ритуал этот, в сущности, был ритуалом светлой стороны, которым поделился Каамаси-хранитель джедайского Галакрона, давней джедайской практикой воюющих времен, чем-то родственной боевой медитации, поднимающим мотивацию для обычных солдат воевать в бесконечных войнах, что вели одаренные древности. В доработке, впрочем, участвовал и хранитель Дуку, помогая добрать их ситхских практик правильное направление мотивации, по сути внушения. Теперь главное не умереть от перенапряжения, но скиппи должен в случае чего перезапустить сердце. Надеюсь, входя в специальный транс я шагнул вперед, начиная праздничные речи на правах хозяина положения. Импровизированный микрофон, что донесет мой голос и запишет речь на месте, все разумные передо мной. Началось, поток моей живой силы устремился вперед, рассыпаясь в пространстве невидимым обычным разумным и насыщая собой космическую силу, что окружало все. Мои отважные борцы за свободу. На этой неделе наши силы на Татуине были атакованы хаттами, этими мерзкими работорговцами и грабителями. Мы победили, пусть и горькой ценой жизни отважных борцов за свободу, однако то, что мы нашли среди из архивов, лишь подтвердило то, о чем мы давно подозревали. Большая часть организованной преступности в галактике служит узурпатору Палпатину, что зовет себя императором. Он даже назначил наместника над преступным миром, которого зовут Ксизар. Работорговцы, бандиты и вымогатели, все они платят долю своему хозяину. В этом и состоит суть Галактической империи. Они пообещали безопасность в обмен на растоптанную свободу, но все мы получили только террор, террор и союз двух бандитов. Они ругали Старую Республику за коррупцию, но сейчас сами получают долю от преступности и разворовывают любой бюджет. Империя уничтожает и порабощает целые народы и расы. Они отнимают собственность, бросают в тюрьмы и убивают не только тех, кто возражает против этой узурпации власти, а вообще всех, до кого могут дотянуться. Мафы и губернаторы утопают в роскоши, порабощая обычных разумных, заставляя буквально умирать от голода и отнимая у них собственность по первому желанию. И они думают, что могут убить каждого, кто им возражает. Это их план, но мы не дадим ему исполниться. Сегодня мы создаем альянс вместе с самыми отважными союзниками со всей галактики, не дадим им это сделать. Мы вместе уничтожим и сметем режим Палпатина, режим порабощения и тирании, режим убийц и грабителей, режим, где тиран и бандит – это один человек. Мы вернем себе и всей галактике свободу, подлинную, настоящую свободу. Мы будем вести войну против Галактической империи во всех ее проявлениях. Но мы не просто вернем старые свободы, мы не допустим старых ошибок. Мы вместе создадим лучшую и справедливую галактику для всех разумных, кто хочет жить в мире и процветании. Мы не отвергаем идею галактического правительства, мы обещаем свободное и справедливое правительство, которое служит народу и действительно избирается им. Галактику без тирании и попрания свободы. Галактику без рабства и угнетения. Галактику безопасную для всех, а не только для избранных. Галактику, лишенную налогов без представительства. Галактику, где никто не будет навязывать вам свой образ жизни в вашем же доме. Галактику, где никто не сможет отнять вашу собственность. Галактику без гонений за вероисповедание и ваши мысли. Галактику, где сильный защищает, а не угнетает. Галактику без империи узурпатора Палпатина. Мы вместе, мои храбрые воины, обязательно победим, и каждый из вас станет героем свободной и справедливой галактики. Свобода или смерть? Выдохнул я, понимая, что речь, сопряженная с ритуалом, далась очень тяжело, а усталость стремительно наваливалась на меня. Надеюсь, сработало и среди этих разумных, или как минимум не стало хуже. Свобода или смерть? Неожиданно дружно грянули в ответ стройные ряды, переходя в ликование. Кажется, получилось. Вот я только что и начал войну, что унесет жизни миллиардов, хотя, наверное, мог действовать по-другому. Может ли служить оправданием то, что целью является спасение триллионов? Поступил умно и наверняка, или струсил, не решившись устроить переворот изнутри? Не знаю, но мне очень сильно нужен КАФ, для того чтобы стоять на ногах, потому что общаться с прочими основателями Альянса, с удивлением смотрящими на меня, предстоит еще весь день. Хатты не имели привычки жалеть побежденных врагов и сохранять им жизни, особенно когда речь шла о бывших партнерах, слишком много знавших о слабых сторонах победителя. Однако в каждом правиле есть исключение. Таким была Гордула Бесади старшая, к удивлению любого знающего хоть что-то о культуре хаттов, сохранившая себе жизнь после того, как она разорилась и уступила контроль над Татуином, в который вложила много миллионов пикгатов, и на установление контроля над которым потратила век своей жизни, своему бывшему партнеру, Джаббеди Селиджи Ктюре. Это было долгое и сложное соперничество. Сначала Гордула пыталась сыграть на странных традициях Десилиджик, предложив заключить брак с Джаббой, прямо как у людей. Затем они много раз пытались убить друг друга. За это время она чудом пережила, сама того не зная, конфликт сразу с двумя лордами ситхов, Дартом Плагасом и Дартом Тиранусом, битву с джедаем Шарадхеттом и его тускинами, была проглочена собственным Крайд-драконом и, наконец, все же обанкротилась после того, как ее дочь Дикка украла у нее остатки состояния, оказавшись беззащитна перед Джаббой. Однако, вопреки ожиданиям, именно в этот момент Каджидики Бесади и Десилиджик, уже знавшие о надвигающейся буре, заключили перемирие. Негласной частью его стала и судьба Гордулы, нелюбимой родственниками, которые, однако, не могли допустить ее убийства представителями других каджидиков из-за урона своей чести. Во время войн клонов Гордула была вынуждена работать на Джаббу и выступать в качестве его представителя в Великом Совете Хаттов, отодвинутая от управления собственным каджидиком. И тем не менее, даже живя в золотой клетке, она оставалась хаттом, представительницей долгоживущей расы, умевшей ждать десятилетия. Пусть она и была лишена ресурсов и самостоятельности, но все еще занимала формально высокую должность и имела доступ к информации, пусть и начав сдавать физически и когнитивно, лишенная подобающих хатту интриг. Она даже жила в дворце в окружении приставленных к ней Джаббой охранников-надзирателей. Поэтому, когда с Татуина пришло оформленное по всем правилам шифрованное сообщение от Джаббы о том, что вскоре прибудет специальный посланник, что передаст срочный приказ, Гордула даже не пошевелилась. Ее больше интересовал исход подпольных боев гладиаторов на одной космической станции, забытой всеми. Поэтому, когда посланником оказалась молодая Хатт, словно в прошлом десятилетии достигшая совершеннолетия и не разменявшая даже 200 лет, Гордула удивилась. Неужели Джабба тоже пошел по стопам предков, несмотря на то, что у него раньше был собственный сын? Уже почти год о потенциальном наследнике не упоминалось, словно он умер, а теперь он отправил в качестве своего вестника Хатта, что явно имело женскую личность и подражало человеческим женщинам, нанося на свое лицо раскраску. Ее сопровождение тоже было необычным. Если двое гамарианцев, вооруженных виброклинками, были привычными слугами хаттов, то сопровождающие их вуки обычно хаттам не служили, считая себя выше этого. Однако, когда гамарианцы, вуки, а также 4 ворвавшихся с ними девушки разных человеческой рас, хатты не делали таких сильных различий, выделяя отдельные виды разноцветных людей: темнокожие, белые до бледности, синекожие с горящими красными глазами и краснокожие, устроили бойню охране, что приставил к ней Джабба. Гордула наконец поняла, что что-то не так. Мало того, Четыре странные девушки орудовали световыми мечами. «Не трогайте анакондианку, она служит Ниджабе», успела воскликнуть Гордула на общем человеческом языке, несмотря на свое состояние, мгновенно сообразившее, что происходит. Это сработало, и готовящаяся прикончить змею уроженка Тунда остановилась, оглянувшись на учительницу. Анакондианка мгновенно юркнула под защиту покровительницы, на которую тайно и работала долгое время во враждебном окружении. В это время молодая Хатт вновь вышла на первый план, обратившись к представительнице Джабы на хаттском. «Прикажи своей слуге собрать то, что тебе дорого, уважаемая Гордула». Невероятно дерзко для только в прошлом десятилетии ставшей совершеннолетней безродной представительницы свой расы, сказала молодая Хатт на родном языке со странным акцентом, «надеюсь, тебе понравилось быть номинальным голосом, ведь тебе предстоит вновь исполнять для остальной галактики эту роль, пока наследник Джабы не достигнет совершеннолетия». Старшая Хатт, впрочем, совсем не опешила от такой наглости. Нередко молодые безродные Хатты, лишенные гордости, устраивались служить не Хаттам, предлагая свои услуги представителям в переговорах с каджидиками хаттов. Те, конечно, не любили такое, однако молодых безродных наглецов меньше от этого не становилось, стремление к власти было в крови у хаттов, вне зависимости от их знатности. И что же случилось с Джабой? Отбросила формальности Гордула, уже понимая, что тот проиграл в своих играх, и что будет, если я откажусь. Представители нанимателя нашли Джул, совсем недавно осиротевшей и оказавшейся одной на нижних уровнях Карусанта, буквально на улице. Она сильно удивилась, когда салластанец по прозвищу Коротышка, руководящий еще более низкими неизвестными ей существами, сделал ей предложение работы за пределами Карусанта, от которого она просто не смогла отказаться. Нанимателю, которым оказался юный человек по имени Люк, нужен был хатт, который бы зависим от него и за хорошую плату выполнял бы в будущем четкую работу, контролировать поведение Хатта, что станет номинальным правителем, от чьего имени будет исполнять его воля. Замысел был прост и понятен, слишком многие в преступном мире привыкли к правлению Хаттов, и к тому же смена одного Хатта на другого не вызовет такого фурора и подозрения. Джул согласилась, к тому же люди всегда были ей более симпатичны, чем сородичи, а юный наниматель был вполне красив, умен и властен. Имел неосторожность упасть в яму с собственным ранкором, ухмыльнулась Джул, подмечая, что закончившие свою часть работы одаренные девушки уже стоят за ее спиной, контролируя выполнение хаттом своей части. Правда, к своему несчастью, он смог победить и сломать шею ранкору, поэтому моему боссу пришлось спуститься вниз и выпотрошить его при помощи светового меча. В случае отказа стать номинальным регентом при малолетнем Раттадисилидже Ктиуре и быть в глазах остальной галактики победительницей Джабы, правительницей Татуина, и не только вас ждет та же участь, уважаемая Гордула Бесади и старшая. Люк, как он коротко просил называть себя, давно готовил план по свержению Джабы и замены его на марионетку, а пока Джул готовилась к своей будущей миссии, изучая все необходимое, однако представитель Каджидика Десилиджик ударил раньше и проиграл, заставляя план по вывозу Гордулы старшей с Налхатты и принуждение ее к исполнению роли марионетки запуститься раньше времени. Более того, в него вмешался новый фактор – ведь при штурме дворца Джабы был обнаружен его сын Ратта, которому не насчитывалось еще и 30 лет, брошенный Джабой умирать за недостаток необходимых хатту черт. Хаттиныши умер бы от голода, если бы не своевременный штурм дворца. Джул не значил причин, но оценила благородный поступок своего нового босса, и конфигурация немного изменилась. «Не сильно хуже, чем сейчас», — проворчала Гордула, не собиравшаяся умирать из-за такой мелочи, переходя на язык людей. «Жаль, что не я убила этого мерзавца Джабу. Жить мне предстоит на Татуине. Мне нравилось там». Шипастый плохо помнил последние дни. Его накачали какой-то дрянью, что не давало ясно мыслить, и куда-то везли, несколько раз перегружая из одного транспортного средства в другое, пока наконец не доставили в его место заключения. Рассмотреть в пути он ничего не смог, начав приходить в себя только в тюрьме. Она выглядела жалко, будучи представлена банальной землянкой, по сути норой в земле. В углу стояло деревянное ведро для отхожих дел, а из так ни разу и не открывшейся двери из темной тяжелой породы дерева раз в сутки показывались конечности дроида, менявшего ведро и поставлявшего скудный рацион, впрочем вполне съедобную похлебку с ломтем грубого хлеба. Ачис в это время думал над тем, что будет дальше и что ему делать, параллельно стараясь вернуть свою связь с силой, занявшись медитацией. К своему удивлению, Он давно не ощущал силу так хорошо, как в своей земляной тюрьме. «Выходи, ученик мой», в один момент неожиданно открылась дверь, «будем исправлять наши с тобой общие ошибки». Шипастый, нет, уже Нуру не мог спутать этот голос ни с чем, неважно насколько он осип и просел за прошедшее время. Чисс все еще не верил в происходящее, но у него оставался лишь один путь, поэтому поднявшись он направился к единственному выходу. Снаружи было сумрачно, поздний вечер или раннее утро, не мог понять Чисс, однако удивляло его не это, а вполне себе живой Кеначи, бывший его первым мастером во время падаванства в Ордене Джедаев. Он, конечно, постарел и опирался на трость, но висящий на поясе световой меч намекал на то, что он вернулся к оставленному ранее призванию. «Вы снова считаете себя джедаем, учитель?» С плохо скрываемой злобой бросил Чисс. «Уже разобрались в себе?» Когда в ходе войн клонов между учителем и учеником возник разлад, вызванный кознями ситхов, убедивших каждого из них, что другой является их агентом, Имбасринг Сол принял решение, достойное джедая, оставить собственного падавана и удалиться на родную планету, покинув орден. С тех пор бывший ученик не видел Кеначи и ничего не слышал о его судьбе. «Я вновь служу ордену, Нуру», — воздохнул тот, — «пытаюсь исправить совершенные мной ошибки, как и любой из нас, что привели старый орден к гибели. Следуй за мной и не советую пытаться сбежать, мы находимся на необитаемой планете, неизвестной кому-либо кроме джедаев». Совсем не этого ожидал Чисс, однако действительно пошел за бывшим учителем по уже вытоптанной тропинке, стараясь лучше ощущать силу. Если бы его хотели убить, то уже наверняка убили бы, логично решил он. «Служишь ордену, не этому щенку Ларсу, королю бандитов и мусорщиков», — зло вспомнил своего пленителя, что не оставил его и шанса Кунгурама. «Не уподобляйся примитивным уроженцам Тунда, Нуру, что дословно понимают старые пророчества», — разочарованно вздохнул Кеначи. «Юноша безусловно талантливый и сделал то, что должен был сделать любой из нас раньше, но многие мастера и члены высшего совета трудились ради воссоединения ордена ценой своей жизни, а не прятались по норам, как мы с тобой. Я выживал, как мог, один и брошенный всеми», — зло отрезал Чисс, — «и не на теплой родной планете, а в постоянных бегах без единого кредита». Кеначи не ответил сразу, однако они наконец вышли к цели своего пути, большой поляне, которую Чисс сначала принял за молодой подлесок или кустарник. Однако быстро приглядевшись, он понял, что это не низкие деревья. Его хорошее ночное зрение позволяло хорошо видеть в этих сумерках. Это были врезанные из дерева таблички с именами, установленные на простых деревянных столбиках. Сеситиин, Агинколлар, Китфиста, Мис Винду, — начал вслух читать Нуру, — Иласикура, Плокун, Киадимунди, Инакинскаю Экер, Стассалли, Луминара Ундули, Дипабиллаба, Уимарло, Трувельд, Шаддай Паткин. Чисс не сразу заметил, что в стороне от основной группы, состоящей, кажется, из сотен, через явно специально сделанную тропинку стоит еще одна, одинокая и вырезанная и гораздо более черной породы дерева. Те, кто погиб с начала великого истребления и не был похоронен, как подобает, — с грустью в голосе произнес Кеначи, — лишь те, чью смерть удалось подтвердить. Все они погибли от рук нашего известного врага, от юнлингов до мастеров. Не желая видеть похоронные таблички с еще большим количеством знакомых имен, Чисс направил к одинокой из черного дерева. Осознавать происходящее вокруг не хотелось. «Это планета-кладбище?» — не глядя на бывшего учителя, спросил он, стараясь вызнать хоть немного. «Это место зовется приют джедаев, им и является», — спокойно ответил Рингсол Эмбас. «Не кладбище, скорее колыбель, с которой орден сможет возродиться, а пока мы нашли здесь убежище. Орден очень много раз так делал». «Вы не рассказывали это раньше, учитель», — покачал головой Кунгурама. «Прозинфоски, мне незнакомо это имя». Кеначи не спешил отвечать, не спеша подойдя к ученику и сам для себя повторяя имя. «Прозинфоски, молодой бит, он не был членом старого ордена джедаев», — медленно ответил Кеначи. «Я не знал его, но он был одним из первых, кто стал основой нового ордена, еще в те времена, когда он представлял из себя одного рыцаря, кучку юнлингов и нескольких наглых самоучек во главе с тем, кого ты зовешь Ларсом. Они еще не нашли ни меня, ни многих других, но именно они создали приют джедаев. Он первый павший из новых джедаев, что пожертвовал собой, чтобы остановить одного из ситхов, учителя того, кто устроил войн клонов». Чисс непроизвольно вздрогнул, давая выйти скопившемуся страху наружу, пусть и совсем немного. «И зачем здесь я?» — все еще зло спросил Нуру, Почему я еще жив? Я же попытался убить вашего мусорного короля. Почему я еще жив? Не говори мне джедайских глупостей. Я знаю, как его люди ведут себя, как Татуине. Орден изменился. Он не мог не измениться после всего произошедшего. Покачал головой Рингсол. И все же я скажу тебе джедайскую глупость. Я пытаюсь дать тебе второй шанс. Мы все совершили много ошибочного и неправильного. Нет того джедая, что не совершил. Я по своему, ты по своему. Кунгура махмыкнул, отворачиваясь и готовясь сказать все, что он думает об бывшем учителе. Он уже присмотрел маршрут побега, главное было оторваться и скрыться в чаще, а там были шансы. Ты не худший из тех, кто дожил до этого времени, продолжал Киначи, хотя, признаюсь, ты в худшей половине. Однако ты все еще не инквизитор, бывший джедай, что пошел служить ситхами и охотиться на себе подобных, вряд ли ты знал, кому служит твой работодатель на самом деле. Времена меняются, и мы в Ордене считаем, что многие заслуживают второй шанс, для тех, кто готов исправить свои поступки прошлого. Хочешь ли ты этого? Вопрос бывшего учителя сбил Нуру с толку, потому что до этого он собирался как можно быстрее переходить к побегу, но услышав такое, не сдержался, слишком много накопилось. Моя жизнь была испорчена в момент рождения, когда меня засунули в капсулу и выбросили в космос, подбросив в Орден. Нуру почувствовал, как начал вскипать, выплескивая накопившуюся злость. Все мое детство прошло в храме, без родных и близких, в попытке сделать меня послушным исполнителем. А на юность пришлась на бессмысленную войну. Мой первый учитель погиб в первый же ее день, второй оставил меня после первых же неприятностей, а дальше меня признали негодным, побрезговав даже назначить другого учителя, и отправляли в самые вонючие дыры с группой отморозков. Я чудом избежал смерти, только потому что отошел отлить в то время, когда пришел приказ этим чипированным отморозкам убить меня, чтобы потом долгие годы буквально выживать в нищете, будучи постоянной целью для охоты, берясь за самую грязную работу в галактике. Поверь, старик, я хотел бы исправить все свое прошлое, но оно не собирается меня отпускать. Ты прав, неожиданно для Нуру ответил Эмбас. Многие практики старого ордена, например, изоляция от семьи и запрет на брак, были ложные, и мы отказались от них. Ты прав в том, что мое поколение виновато в том, что вы оказались детьми-солдатами. Мне не стоило оставлять тебя одного. Хотя ты, конечно, не прав. Повторяя миф о чипировании, его придумали клоны, послушно исполнившие приказы, после пытающиеся найти себе оправдание в этом и испытывающие стыд. Тебе дали уйти, за что половина отряда прорыв поплатилась. Галактическая империя не прощает такого. Чиз замер, переваривая полученную информацию, однако бывший учитель теперь не собирался давать ему передохнуть. «Все мы облажались, и я в том числе», — повторил Киначи, — «и я сделаю все, чтобы исправить свои ошибки. Но готов ли ты попробовать исправить это и построить мир, где следующим не придется так страдать? Многое меняется в этом мире, но угроза от ситхов становится лишь больше со времен депо Билбринджи. Они теперь правят галактикой. Нужен каждый, способный сопротивляться». Нуру замер, теперь действительно обдумывая сказанные ему слова. Он все еще хотел отомстить и чувствовал, как темная сторона манила его. Однако он так устал бегать и притворяться, и одновременно ему было не так уж и важно, на ком именно спустить свою накопившуюся обиду, на ситхах или джедаях. «Я не прочь надрать задницы ситхам или их приспешникам», вырвалось у Нуру, «но я больше не хочу соблюдать всю эту старческую чушь про отказ от всего. Просто сократить количество ублюдков». Киначи не ответил сразу, переведя взгляд за спину бывшего ученика, заставляя того обернуться для того, чтобы увидеть трех появившихся словно из ниоткуда джедаев, мужчин-людей. Несмотря на прошедшее время, он узнал двух из них, постаревших Квинлана Воса и Талма, а вот третьего, облаченного в странный архаичный костюм, опознать не мог. «Ты определенно не самый лучший джедай, Нуру Кунгурама», первым нарушил молчание Кефар, «но не безнадежный. Но и ты был далеко не лучше в его годы, Квинлан», вздохнул Толм, «и был гораздо ближе к темной стороне, чем он. Джедай, по-вашему, он может и паршивый, но как воин не потерян», прервал спор ученика с учителем третий джедай, «у тебя есть только один шанс, но если ты готов, то добро пожаловать в армию света, Падаван Нуру Кунгурама. Вам с учителем предстоит окончить свое совместное обучение». «Армия света?» — не понял Чиз, никогда особенно не интересовавшийся историей. «Это же что-то времен Экзара Куна». Тяжелый вздох Киначи как ни странно разрядил обстановку, а на лицах Воса и Талма мелькнули улыбки. К неудовольствию ветерана новых войн ситхов, продолжавшего сетовать на плохое знание истории ордена новым поколением. Словно в мир прорвалась старая забытая частичка нормальности, просто падаван сказал глупость, опозорив учителя перед мастерами высшего совета, словно и не было последних 16 лет. Мы, члены Альянса за восстановление республики, в этот день представляем эту декларацию узурпатору, бывшему канцлеру республики Палпатину, объявившему себя галактическим императором, а также всем живым существам в галактике, дабы разъяснить основные цели и задачи данного восстания. Мы четко признаем важность и необходимость Института Галактического Правительства и также принимаем факт того, что все должны посвятить себя правительству, отрекаясь от некоторых прав и свобод, во имя возвращения мира, процветания и счастья. Мы верим, что галактическое правительство черпает свою власть и право руководить из согласия тех, кто вручил эту власть в руки правительства. Мы верим, что если права свободных существ будут умышленно и злонамеренно узурпированы, то население имеет неотъемлемое право изменить или отменить указанное правительством. Мы верим, что Галактическая империя умышленно и злонамеренно узурпировала права свободных существ в галактике, и, следовательно, это наше неотъемлемое право избавить от нее галактику. Мы с тяжелым сердцем принимаем на себя эту обязанность. Не стоит менять правительство из-за проходящих или несерьезных причин, но когда оно самим фактом своего существования демонстрирует нам историю узурпации, злодеяния и морального разложения, желает полностью подчинить себе существ, чье право на свободу является природным, наше право и обязанность свергнуть такое правительство. История существующей Галактической империи состоит из повторяющегося ущерба, нанесенного ее жителям с прямой целью становления вас, узурпатор по имени Палпатин, как абсолютного тирана по всей галактике. Вы уничтожили старый сенат, глаз народа, заменив ее своей марионеткой, лишенной прав и полномочий. Вы установили политику вопиющего расизма и геноцида против всех нечеловеческих рас галактики. Вы проводите политику уничтожения свободомыслящих и нарушаете даже свободу вероисповедания. Вы свергли законно избранных лидеров планет, заменив их единолично выбранными мафами и губернаторами. Вы подняли налоги без согласия налогоплательщиков и представительства. Вы убили и заключили в тюрьмы миллионы существ без соблюдения минимальных судебных норм. Вы противозаконно присваивали земли и собственность. Вы восстановили рабство во многих частях галактики и порабощаете целые секторы. Вы развили военную структуру с единственной целью угнетения своих подданных. Вы пообещали безопасность, но на деле лишь стали единственным бандитом, что попирает права хуже сотен малых тиранов. Вы решили уничтожить всех, кто не согласен с тем, что один разумный может безгранично и тиранически править галактикой. Поэтому мы, повстанческий альянс, совершая это во имя всех свободных существ в галактике, торжественно опубликовываем и декларируем наши намерения бороться и противостоять вам и вашим силам всеми имеющимися в нашем распоряжении возможностями, отрицать любые имперские законы, направленные против прав свободных существ, обеспечить ваше уничтожение и разрушение Галактической империи, не только восстановить лучшее, что было в Старой Республике, но и создать правительство с учетом ошибок прошлого, защищать в ходе этой борьбы тех, кто не может защитить себя сам, навсегда освободить всех существ в галактике. Во имя достижения этой цели, мы готовы отдать нашу собственность, честь и жизнь, свобода или смерть. Больше глав, ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис. Глава 66. Кто вообще придумал эту грибанную конструкцию? Зло выдохнул я, припаяв очередной контакт в корпусе дроида, чтобы его хатты драли. Подобрать корпус для дроида на крупной военно-технической базе, казалось бы, что может быть легче. Как оказалось, много чего, однако доделать для Шарда протез для связи с реальностью надо было сейчас, пока еще есть время и мы не сорвались в очередной бой. Скип тоже недовольно гудел в силе, совсем не по-джедайски. Кажется, дела идут не очень, с ухмылкой появилась в дверном проеме Шаала, облаченная лишь в облегающую белую майку на пару размеров меньше необходимой черные лосины. Дела действительно шли не очень, однако постепенно шли. Выбор корпуса дроида вообще оказался нетривиальной задачей. Изначально я вообще хотел предложить Скиппи заказать корпус человекоподобного дроида-репликанта, внешне максимально похожего на человека и даже неопознаваемого большинством сканеров. Тем более, как я помнил, эта технология была в доступе у повстанцев в известной мне истории, несмотря на всю ее дороговизну. Однако, как выяснилось, никто из союзников доступа к производству дроидов-репликантов не имел, по крайней мере пока. Значит, эта технология появилась у Альянса позже и у нас ее еще нет. Купить на черном рынке такой точечный продукт тоже оказалось проблематичным. Тем более, как я понял, их производство сейчас контролировал фолианский принц Ксизар, глава Черного Солнца и фактический наместник Палпатина в качестве правителя преступного мира галактики. Поэтому от планов сделать для скипки человекоподобный корпус пришлось отказаться. Бывало и хуже, найду решение, отмахнулся я, не желая признавать даже временную неудачу перед своей женщиной, что-то случилось. К корпусу нового дроида-протеза для Шарда предъявлялось два требования: функциональность и возможность широкой модификации, и при этом относительно нейтральный вид, не вызывающий к среднего разумного желания хвататься за бластер или бежать. Тем более нам предстоит еще не одна вылазка, и дроид, которых в этой вселенной очень часто не замечали обыватели, не должен был сильно привлекать внимание. От идеи использовать корпус дроида-убийцы серии к таким образом пришлось отказаться. На первый взгляд оставались два стандартных вариантов – протокольный дроид и астромеханик. Пока мы остановились на втором варианте, Скиппи привык именно к корпусу дроида-астромеха. Проблема была в том, что у Альянса уже намечался дефицит этих малышей, потрошить работающих был против сам Скип, вообще считавший дроидов второго класса разумными, а на складе были проблемы с запасными частями. На вооружение разрастающихся корпуса звездных истребителей и флота шло буквально все, что удавалось достать, даже конфискованные у Джаббы образцы после переформатирования были мобилизованы. Астромехов серии R, предпочитаемых для звездных истребителей, просто не хватало. Шли в дело не только старички R1, но и совсем уж редкие экземпляры. Так, нам недавно досталось две малых партии, астромеханики P2, прямые прототипы всей серии R, и мама R2, бывшие контрафактной копии серии R2 худшего качества, произведенные по всей видимости путем смеси реверсной инженерии и контрабандной покупки тех частей, что не смог произвести подпольный создатель. Самого его, судя по сводкам, еще в позапрошлом году имперцы расстреляли где-то в Кассандранских мирах. И те, и другие нашли свое применение. Так скоро будем совершать набеги за дроидами, имея на руках мощности КНС. Плохие перспективы. Если ты не забыл, то сам назначил через 15 минут связь с Татуином, закатила глаза Твиликка, подойдя ко мне и наклонившись протянула Деку с сообщением. Сока уже прислал сообщение, они закончили работу во дворце. Возиться с криминалом Твиликка откровенно не хотела и тяготилась, о чем прямо заявила: и мне теперь необходимо думать о том, кто должен стать моим персональным надсмотрщиком за криминальным миром, кого можно было бы считать однозначно лояльным. Хватало исполнителей, но такое большое направление должен контролировать кто-то лично верный. А с этим пока заминка. Рива, Антария и Лану хоть и участвовали в похищении Гордула, имеют собственные постоянные области контроля и деятельности. Себе и так была погружена с головой в политическое сопровождение деятельности восстания, о Каме не могло быть и речи. Скиппи явно не мог заняться этим физически, как и условно лояльные мужчины из ближайшего окружения. Как сложно же и, наверное, что-то не так, что кроме разумного кристалла я воспринимаю наверняка лояльными только тех, с кем сплю. Наконец-то светлая мысль в этой голове, проворчал Шард. Видимо, я слишком громко думал, но зная тебя, ты решишь этот вопрос поиском еще одной наложницы. Не думал присмотреться к Хатту, оставить кристаллом бы за такое, да поздно уже, основной переходник уже собран, как и механизмы управления корпусом дроида, и оставшиеся проблемы вторичны. Отличная идея, Скип, скоро этим займемся, отрезал я. Стараюсь не дать прорезавшейся колкости Шарда простора, перед тем как вернуться к Твиликке, давай прямо сюда выведем, тут подходящая звукоизоляция. В изолированном ангаре, используемом мной как личная мастерская, действительно была звукоизоляция на случай, чтобы кто-то мог случайно услышать лишнее, а никто из пилотов истребителей и механиков в ближайшие пару часов не должны сюда зайти. Шаала присмотрит. Не только же ей задницей вилять. Связь быстро настроили, и вскоре появилась голограмма Карел Ленца, явно уставшего, но довольного. Уверен, что после беседы он завалится спать, надеюсь, с чувством выполненного долга. Несмотря на годы подготовки, разобраться с наследством Джаббы не так уж и просто. Мы закончили с тем, что было на Татуине, устало резюмировал Лов Сока, перебрали по кирпичикам весь дворец, вычистили две большие базы в горах и 128 тайников, захоронок и конспиративных квартир на остальной планете. Удалось наложить руку на много чего, полный список того, что удалось описать, отправил. И мы, кажется, нашли еще чью-то тайную базу, просто забитую оружием и снаряжением имперского образца в Северном Дюнном море, высылая своих мародеров. Что с архивами и монахами Помар? Уточнил я, возможно, даже более интересную часть, чем списки трофейных доисторических винтовок, одновременно продолжая пытаться при помощи силы подогнать две несходящиеся детали в корпусе Астромеха. Полный архив найти не удалось, сейчас активно ищем, но уже не на Татуине, но кое-что есть, преимущественно бухгалтерия и прочая повседневная деятельность, есть много интересного, покачал головой Кирилл Леонец. Что касается этих безумцев с мозгами в банках, то удалось их всех переловить и передать нашим злым докторам. Пока те не успели отчитаться, скольких они убедили работать, включусь в процесс завтра. Лов был среди тех, кто знал всю подноготную лаборатории жизни и смерти и понимал всю ее важность, особенно после первых потерь, понесенных в ходе краткосрочной войны с Джаббой. Да, Бип Фортуна личность сомнительная и аморальная, но он был высокопоставленным союзником. Пусть он сам виноват в своей смерти, не уследив за Джаббой, его можно было бы спасти. Недобрые доктора со своим ремеслом и пока недоступные для нас технологии дешевого клонирования – ключ к спасению очень многих лояльных мне разумных. Слишком уж дороги они мне, во всех смыслах этого слова. Они, впрочем, были заняты, заканчивали с ранеными, некоторых буквально собирали по частям, продолжил Сока, поэтому ответа стоит ждать не сразу. Ближайшая помощница Фортуны быстро сообразила, что произошло, и активно помогает восстановить его активности, не только миленькая, но и смышленая. «Ты и с ней переспал?» Поднял бровь я, зная методы карелианского Дон Жуана. Не мне его осуждать, конечно. Все было добровольно и все довольны друг другом. Мне нравятся татуинские традиции и отношения местных женщин к жизни, улыбнулся Лов. Перед тем, как вернуть подколку, тем более мне давно нужна личная помощница. Джинника переросла это все, и у нее действительно есть будущее, как у профессионала, поэтому решил взять пример с тебя. Я машинально пожал плечами, продолжая бороться с конструкцией Астромеха. Возразить было нечего, есть за самим такая особенность, как чрезмерная тяга к прекрасному полу. Усевшаяся рядом Шаала тихо хихикнула, явно впадая в свое игривое настроение. «Предлагаю подключить двух исполнителей, чтобы они с конкретикой доложили о своем», — устало зевнул Сока. «Они хорошо себя показали и подробности знают лучше. Давай, соглашаюсь, и пока с той стороны идет донастройка связи, наблюдаю за тем, как Твиликка вновь тихо подобралась и, обвив мою ногу руками, уселась рядом прямо на грязный пол. Интересно, это общетвиликкское или все же личные фетиши Даниты, наконец получившие желаемое? Господин, в унисон заговорили одновременно подключившиеся голограммы Куаррина и Хатта. Если с конкретным комиссаром по связям с преступным миром у меня были проблемы, то вот с нижестоящими офицерами наоборот дела обстояли неплохо. Жаль, что приспешники Джаббы подорвали вместе с кораблем пирата Харлока, перспективный был кадр, вот его как будто можно было бы продвигать по этой линии, но что поделать. По очереди, не надо сразу, не без накатившей злости бросил я, одновременно наконец закрепив 7 раз слетавшую деталь в корпусе дроида. Джул, первая. Хат, сама называющая себя Джул и определяющая себя как девушку, стала совершенно неожиданной и во многом случайной находкой нашей ячейки на Корусанте, которая сейчас скорее занималась сохранением существования и углублением вниз с подготовкой сети тайников и контролируемых пространств в имперской столице. Однако вербовку они тоже вели и получали задачи, поэтому когда коротышка и его джавы отыскали перспективного Хатта, это было неожиданно. Молодого безродного Хатта, что смог бы стать привратником и частью плана по похищению Гордулы с целью замены ей Джаббы, мы искали давно, но то, что им стало именно Джул, большое везение. Тем более, я предполагаю, это была та самая королева Джул, что в известной мне истории через 145 лет оказывала покровительство Кейду Скайуэкеру и была в него не особо скрываясь влюблена. Джул на самом деле любит людей больше, чем своих сородичей. Мой господин, операция по доставке Гордулы старшей на Татуин выполнена точно по плану, обыск ее дворца также произведен, но ничего особенного не дал. Начало Хат, совсем не похожая на своих сородичей по поведению, вместе с ней вывезена одна верная лично ей слуга, доставлены на Татуин и освобождены рабы, содержавшиеся во дворце, Реквизировано небольшое количество оружия, драгоценностей и наличных пикгатов. Гордула обживается в дворце, ранее принадлежавшем Джабби под пристальным присмотром и постоянным конвоем. Сегодня с утра по хатским каналам связи от ее имени было объявлено об смерти Джабби от естественных причин и установлении регентства Гордулы-старшей над Раттеди Селиджи Ктюри. Это было нагло и это было нарушением всех традиций, потому что хатты не знали такого института как регентство, убивая детенышей поверженных соперников, даже в тех случаях, если сами были их родственниками. Как и скрывать свою причастность к смерти поверженного врага считалось неприличным и недостойным. И тем не менее, такой ход мог бы стать предложением для компромисса, не развязывая войну между каджидиками Деселиджик и Бесади. Тем компромиссом, на который хатты не должны были бы пойти, развязывая усобицу прямо перед тем, как мы нанесем по ним удар. Хатты должны схлестнуть для того, чтобы все казалось просто переделом влияния между ними. Назревающий новый конфликт между двумя крупнейшими каджидиками Деселиджик и Бесади привлекает внимание меньших каджидиков, кланов, не заслуживших такое высокое звание, и даже безродных хаттов, охочих до власти, продолжала Джул. Хаттский мир ожидает большую войну и уже происходят первые попытки уточнения позиции Гордулы-старшей, скоро станет необходимым принимать первых посланников. Дипломатия еще и внутри преступного мира. Если честно, я уже понимал Дарта Мола, в свое время просто поставившего криминальный мир галактики перед выбором подчинения или смерть, и самому хотелось перейти к дипломатии светового меча, а не возиться с этим всем, тем более почти каждый хатт за редким исключением заслуживал быть скормленным Крайт-дракону. Однако столкновение с преступным миром — это не самоцель, пока еще нет. Пока жив Палпатин, все остальные враги рассматриваются лишь как препятствия, а с ними можно поступать по-разному. Отлично, тогда сначала выслушаем Вурха, кинул я взгляд на молчаливо кивнувшего Лафа. Куарин Вурха Чур не так давно был лишь одним из лидеров многих татуинских банд, однако в отличие от большинства остальных он обладал двумя важными качествами. Во-первых, чувствовал, куда дует ветер, и поспешил присягнуть, когда понял, что на планете меняется власть. А во-вторых, он то ли действительно имел что-то похожее на моральный кодекс, или тщательно имитировал его наличие. Сложно понять на самом деле, когда речь идет о прожженном ракетире и грабителе, не брезговавшем убийствами. Однако у Куарина действительно была жуткая нетерпимость к рабству. Было ли это связано с тем, что происходило на его родной планете? Кто знает, он умел контролировать себя, но среди своей банды и на своей территории он такого не терпел, а когда узнал, что пираты Синникса, печально известные своей работорговлей, развернули базу на Татуине, то первый лично пришел в штаб народной милиции Татуина, честно выдав информацию и предложив свою помощь, мотивируя это тем, что его собственных сил не хватит для того, чтобы расправиться с ублюдками. Выжигание гнезда пиратов в их родной системе позже стало одной из первых операций флота тогда еще АФК, а сам Куарин получил предложение, от которого не мог отказаться, и сменил не только хозяев, но и планету прописки. Смерти Джабби и Биба Фортуны не прошли незамеченной среди преступного мира. Основное наше внимание было привлечено к попытке рейдерского захвата личного бизнеса Биба Фортуны, связанного с контрабандой из Централи, поэтому мы приоритетно занимались этим, сразу объяснил акцент своих действий Куарин, знавший, что этот бизнес Твилика вырос не просто так. Некий Фериталан, Твилек, гангстер с Рилота, ранее бывший партнером Фортуны, попытался поджать под себя всю цепочку. И как успех? Все отбили. Не глядя на голограмму, спросил я, однако быстро брошенный взгляд на скривившую лицо Шаалу заставил меня все же взглянуть на голограмму. Надеюсь, все решено. Господи, какая мерзость. Последняя фраза вырвалась у меня неосознанно, однако на фоне того, что Куарин, держа в правой руке за легкую отрубленную голову Твилика, то вопрос, видимо, был решен. Сколько бы ты разумных не убил, но отрубленная голова в качестве сувенира. Бейрер, даже Данита отвернулась, хотя, казалось бы, убери эту хрень с глаз долой, можно было просто сказать, маньяк ты, Ситов, зло выдохнул я. Как я понимаю, он все сказал и оказался замешан в работорговле. Гангстер с Рилота не мог не быть работорговцем, там просто нет других вариантов. Даже те, кто торгует в основном наркотиками, не брезгует продажей соплеменниц, главного сокровища пустынного Рилота. Он что, реально идейный отморозок, а не притворяется? Хы, все сказал, всех выдал, довольно похлопал себя по пузу кровожадный Куарин-аболиционист, убравший чужую голову из кадра. У него был шпион среди людей Фортуны. уже передали все полученные данные господину Сока и заняли ряд принадлежавших Алану объектов, но там ничего интересного. Информатор не пережил штурм дворца, ответил на немой вопрос Лов, остальное несущественно. А что с объектами Джаббы за пределами Татуина, то вернул я к изначальной задаче увлекшегося Куаррина. Вот как бывает, вчерашний бандит вместо просто нашего сукиного сына уже заделался в борцы с работорговлей, глядишь не помрет, станет почетным героем борьбы против тирании. Не самая редкая карьерная траектория в смутные времена, если задуматься. Вот сидит сейчас на куда более приятном, чем Татуин Сирина, уверен, что он уже скорешился с Малверном. Регент Сирина тоже тот еще бандит по духу, не зря аристократ, поучаствовать в темных делишках сам не прочь, на мафиозном Сирина это считается нормально для аристократа. Может его главным по взаимодействию с криминалом поставить? Нельзя, слишком публичен и заметен для такой роли герцог. Значит, с объектами Джаббы очень сильно помог присланный Чевин, нормальный мужик и даже полезен, если бы не молился половину времени на великую силу и лично тебя, босс, уверовал он, продолжил Куаррин. С учетом всех последних присланных уточнений мы взяли под контроль 35% известных объектов, принадлежащих Джаббе. Преимущественно склады, транспортные средства, иногда производственные цеха и торговые точки. Не густо, очень не густо. Конечно, я не ждал, что у нас получится взять под контроль всю империю Джаббы разом, но хатки его дери, выделенные Куаррену силы совсем немалы. Да, они состояли из отребья, но у него была фора и фактор неожиданности, да и взять под контроль в его случае означало не проводить штурмовые операции, а уведомить, что хозяин сменился, условия договора сохраняются, и в крайнем случае реквизировать что-то ценное, если у Джаббы где-то найдется спрятанный фрегат или десяток шагоходов. Почему так мало? Кажется, Чур съежился, поняв, что шутки кончились, и он облажался. Какие-то экстраординарные обстоятельства. Мы не ожидали такого рассредоточения и количества объектов, сказал потерявший браваду любитель резать головы, тем более, кажется, есть утечки, активизировались как хатские каджидики, так и иные банды, в том числе ранее неизвестные, стремящиеся вырвать свое. Мы не вступали пока в столкновения с сильными организованными группировками, просто нет сил на войну против всех. Одна тогда группировка, о которой я раньше даже не слышал, смогла занять около 10% известных нам объектов, преимущественно связанных с транзитом из Кисселя. Да и черное солнце может ударить в любой момент. Значит, главную золотую жилу Джаббы, транзит Спайса из Кисселя, мы тоже успешно продолбали, отлично, просто великолепно. Зато заняли треть пустых складов и отрубили голову какому-то потерявшему края бичу. Возмущение на действия этих дегенератов только росло. С другой стороны, некоторые бывшие подчиненные сами активно переходят на сторону новых хозяев. Удалось найти взаимодействие с несколькими кланами хуунов. Явно поспешил подсластить свой провал Куаррин. Это еще кто такие? Я действительно слышал это название впервые. Пожимающая плечами Данита, видимо, тоже. Нижняя каста хаттов, поспешила пояснить Джул. Даже бедные и безродных хатты смотрят на них сверху вниз. У хаттов есть касты? С удивлением открыл для себя новый факт об этом мире я. Ладно. Что за мертвецы отжали Киссель? Они называют себя Багровый Рассвет. Мы собираем более подробную информацию. Начал Куаррин. Они не признают Черное Солнце как хатты или пайки. Приехали, вот и доигрался. Потому что я абсолютно не обладаю никаким послезнанием по поводу жизни Дарта Мола в этот период, чтобы превентивно ударить в спину. Что вообще это название забыло в одной вселенной с Яко Старком и архивами джедаев, подтверждающими все три великие галактические войны. Грибанный винегрет, под названием «Живой и настоящий мир». А Дарт Аллан всегда четко отдавал отчет своей компетенции и понимал, что он не был самым гениальным флотоводцем своего поколения. Он мог назвать два десятка современников, также сражавшихся в войнах клонов, кто не уступал ему ни в чем, и был уверен, что как минимум столько же можно было найти сейчас, а уж вырастить новых талантов в десятки раз больше. Тем не менее, он знал, что является одним из лучших. С другой стороны, почти все окружающие его считали его не одним из десятков, а как минимум одним из пяти лучших умов галактики на этом поприще, даже те, кто должен был бы понимать, что его заслуги во многом преувеличены имперской пропагандой ранних лет. Даже клоны, что возглавляли местные специальные силы, пребывали в этой иллюзии. И все же, адмирал надеялся, что его непосредственные подчиненные будут реалистами. «Господа, Перейдем же к делу, поприветствовал он собравшихся разумных, открывая первое расширенное собрание главного штаба вооруженных сил Альянса за восстановление республики, начальником которого только что был назначен. Таллан сразу предупредил политическое руководство, что не может заниматься руководством непосредственно армией и прочими наземными силами, лишь осуществляя общую координацию. Однако, к счастью, именно тут у него хватило компетентных разумных с боевым опытом. Генерал Соломахал, известный по битвам за Вут и Лазурный берег, миниатюрный полковник главного штаба Старой Республики Мибур-Гаскон, алдеранский генерал Карлис Триекон и целых три клона, ответственные за специальные операции Абель, Рекс и Вольф, не были полным списком компетентных нижестоящих офицеров. Тыл представлял одинокий Твилек с ярко выраженными следами недосыпа на лице. Рал Раймувунг уже успел в кулуарах напомнить непосредственному командующему о необходимости как можно скорее передать ему точные координаты батальона. Глава внутренней безопасности, бывший оперативник Карбиза, Ловсока и еще не утвержденный кандидат на пост главы кадров, незнакомый Таллану джедай Авин Ролк присутствовали по голосвязи. Кадры еще не полностью сепарировались от собственной безопасности, и на это были реальные причины. Разумных просто не хватало. Договоренность об отсутствии джедаев в командовании по должности стала одним из ключевых условий, на которых адмирал согласился возглавить новое предприятие. Он был другом джедаев и ценил орден, а также высоко оценивал джедаев как индивидуальные боевые единицы, а также признавал наличие таланта у отдельных из них, но в целом средний джедай был пригоден к командованию не больше, чем средний фермер. Поэтому, когда Таллан выдвинул это условие, дерзкий юноша, уговоривший его вступить на тропу войны, согласился моментально. Джедай может быть командиром только на общих условиях, а не по причине собственной связи с силой. Одним из таких примеров был никто, он лишь Иэн, ас-джедай, известный еще во времена войн клонов, что сейчас возглавлял отдельно выделенный из состава флота корпус звездных истребителей. Находка была интересная и в отсутствие дефицита флота имела право на существование, тем более совпадала с доктриной самого адмирала Таллана на будущую войну. Лучшие истребители в руках лучших пилотов должны были вести самостоятельную рейдерскую войну по принципу «ударил-убежал». Правда, составлявший компанию никто на Буранец явно не впечатлял своей компетенцией и боевым опытом, пускай и занимая штабную должность начальника учебного отдела. А вот непосредственные флотские подчиненные адмирала совсем не внушали, даже на этом фоне. Настолько, что приглашен был только один из них, капитан-радианец Бенолс, явно не при рождении полученной фамилией Старкиллер, в личном деле которого значилось заявление об участии в войнах клонов на мелкой должности. Единственным его преимуществом оказалась честность. Он сразу заявил о том, что пока находится на пределе своей компетенции и рад переложить командование всеми кораблями на кого-то другого и сосредоточиться на своей эскадре. На особых правах присутствовали представители ассоциированных сил: андеронец Сагеррера, альдеранец Эрнст Камилли, карелианец Гарм Белыйблис, два известных террориста и одна известная банта. В отличие от Вуки и Гунганов, каждый из них собирался сохранять определенную автономность. И наконец, в углу и почти в полутьме, не привлекая внимания, умостился формальный главнокомандующий всем происходящим, по внешнему виду едва разменявший второй десяток лет, известный в широких кругах как Люк Ларс, а в более узких как Люк Скайуокер. Единственный представитель политического руководства, что сейчас собиралось в другой части лагеря. Местная организация и идея рассредоточения власти вообще были неожиданными. Дело в том, что должность верховного главнокомандующего была политической, и он не принимал непосредственные решения, отвлекая на себя внимание от работавших в тени адмиралов и генералов. Идея была интересна, как и обилие громко звучащих политических должностей, что сейчас делили бывшие сенаторы, представители которых не имели никакой власти над вооруженными силами в обход церемониального главнокомандующего, но при этом защищали от лишнего внимания настоящий штаб. По необъяснимой для самого себя причине, Адар почему-то верил младшему Скайуокеру. «Пха!» — фыркнул Лутриллианец, бывший формальным командующим армией и заместителем главы главного штаба. «Полковник, начинайте!» Низкорослый штабист не постеснялся запрыгнуть на столб, для того чтобы быть видным всем, и наконец начал обзорный доклад. «Кихем, план по реорганизации сил предусматривает два основных и два дополнительных автономных вида формирований. К основным относятся непосредственно собственные силы Альянса, подчиненные центральному командованию и ассоциированные силы секторов, организованные из состава местных повстанческих организаций, ведущих активную борьбу с империей автономно от главного штаба на собственной материальной базе, быстро говорил Зилкиец. Гарм Белый Близ расплылся в улыбке и кивнул, думая, что легко добился для своего, однако далеко не все представители будущих сил секторов были рады такой вынужденной технической самостоятельности. Альянс в приоритетном порядке снабжает основные силы, секторальные же на самообеспечение, дефицит всех ресурсов существовал. Конечно, это можно было преодолеть, нужно просто было отказаться от претензий на самостоятельность. А на это были готовы далеко не все. Кроме того, дополнительные силы включают в себя фактически контролируемые формирования и территории, пока не перешедшие к активной войне с империей, но в первом случае способные локально участвовать в операциях против неимперских угроз, а во втором просто оказывающие поддержку и ожидающие выступления после начала полномасштабного восстания или в необходимое время. Конструкция была сложна и для ветеранов войн-клонов непривычна, однако смысл в ней имелся. Значимая часть тайных спонсоров восстания, таких как Альдеран и Чендрила, планировали соблюдать иллюзию подчинения империи до всеобщего выступления, а на той же Кареллии захватить власть прямо сейчас было просто невозможно, что признавал и сам Гарм Белый Близ. Поэтому нас сейчас интересуют только собственные силы Альянса, которые будут задействованы в ближайших операциях, продолжил полковник. Они условно разделены на два неравнозначных командования по Карелианскому пути. Сейчас основные силы сейчас сосредоточены в восточном командовании преддверии операции в Хаттском космосе, в то время как южное командование еще только находится в процессе развития. В столе появилась карта галактики, очень условно разделяющая ее на две неравные части с некоторыми пометками, обозначающими Малой Лубанкой миры основателей Альянса и пока что лишенную какой-либо тактической информации. Прямо здесь и сейчас боеспособные силы сконцентрированы в 1 УЮ и 2 УЮ эскадры флота, по одной на командование, однако флот сейчас находится в явно переходном положении, происходит резкое пополнение доступной материальной базы и ввод в строй новых кораблей, однако вместе с тем наметился явный и серьезный кризис кадров, в первую очередь квалифицированных офицерских. Изображение еще раз сменилось, выводя группу кораблей, пятерку корветов типа «Мародер», два фрегата типа «Пельта» и один типа «Небулонт», а также один тяжелый крейсер типа «Дредноут», который только вводился в строй. Вот и вся первая эскадра будет разнесена единственным звездным разрушителем, что попадется навстречу. Мы с трудом комплектуем имеющиеся корабли, особенно тяжелый крейсер, однако частично проблему решает использование перепрограммированных дроидов, доставшихся в наследство от конфедерации в небоевых вахтах, пояснил полковник. Однако в связи с ожидаемым расширением кризис командных кадров очевиден. Нам нужны обученные офицеры, способные командовать кораблями. Фыркнув, слово взял Лутриллианец, стремясь успокоить подчиненного, выражавшего давнюю боль всего главного штаба. В других родах войск таких явных проблем-то не было, да и подготовить с нуля младшего командира там было проще, по крайней мере на первый взгляд. Надо объяснить кадровую ситуацию, обернулся к только начавшему понимать, настолько он глубоко попал Таллану генерал. На данный момент основа личного состава представлена преимущественно из ряда отдельных групп с включением определенного количества освобожденных из тюрем диссидентов и добровольцев на общих началах, только недавно начавших пополнять ряды Альянса. Большинство добровольцев годятся для обучения на младшие должности, но до командиров здесь и сейчас не хватает. Необходимо усилить вербовку бывших офицеров республиканского флота, бросил взгляд на голограмму джедая Адар Таллан, и возможно других военных формирований. У нас есть готовый план. Ситуация была неудобная, было понятно, что при так и не назначенном ответственного за вербовку новых кадров спрашивать возможно просто не с кого. Адар уже начал в голове перебирать всех бывших знакомых, кого можно было бы попробовать рекрутировать на новую службу. Один только экипаж батальона требовал сотни офицеров, не говоря уже о других крупных кораблях, чье вступление в состав флота Альянса в ближайшее время ожидалось. Стратегия вербовки личных кадров разработана, копию уже должны были передать, послышался голос Винарлка. На ближайшее время намечен ряд конкретных мероприятий, призванных закрыть возникший дефицит до того, как начнут приносить первые волны добровольцев вещания и антиимперские действия. Тем не менее, в свете присоединения к альянсу новых членов особенно обращаюсь к ним о возможности изыскания внутренних резервов для перевода в основные силы, здесь и сейчас цены даже гражданские специалисты. Посмотрим, что можно сделать, пробурчал Гарм Белый Близ, но если у вас есть лишние корабли без экипажей, то лучше просто передайте их нам, любой кариллианец от рождения пилот. В зале повисла тишина, прерванная слишком громким глубоким вздохом ранее не привлекавшего к себе внимания Люка. Кажется, управление этой структурой не будет просто, понял Адар Таллан, решивший, что ему как можно скорее нужен свой штаб и выбросить с любых совещаний, где есть доступ к критической информации посторонних. Юный джедай, судя по взгляду полному понимания, с ним был согласен, уловил адмирал. Адар Таллан. Дверь в небольшой буфет закрылась, оставляя двух женщин наедине, если только не считать дроида-бармена, уже разливавшего по двум бокалам бутылку набуранского цветочного вина хорошего купажа. Набуранка и хамбарианка не были хорошо знакомы раньше и поэтому последние дни пристально изучали в том числе и друг друга. Себе знала о существовании сенатора от сектора Хамбарин раньше, но несмотря на то, что та в свое время была членом делегации 2000, они особенно не взаимодействовали с Падме. Бана Брим уже вообще была довольно сильно удивлена наличием у погибшей при родах много лет назад коллеги сенатор-двойника, далеко не сразу вспомнив об этой набуранской традиции и даже сначала приняв ее за саму Падме. Сенатор Бинкс естественно от этой традиции отошел, а его сменщица, молодая Пуджана Берри, к ней не возвращалась, времена изменились.